Владимир Поселягин. Чародей. Охота. Очнулся я в тот момент, когда начала подниматься крышка капсулы. Я поднял руку и взглянул на нее. Судя по слегка синей коже, это была капсула криозаморозки. Старье. Уже одно это показывает, что местная цивилизация в своем развитии недалеко ушла. В прошлом мире космической цивилизации, где мне довелось побывать, от таких капсул давно отказались из-за большой смертности. Все-таки 1% — это много, а работорговцы, которые ими в основном и пользуются, деньги считать умеют. Поэтому они и перешли на стазис капсулы. Те надежнее, и потерь среди товара, рабов с диких планет, практически нет. Вокруг стоял шум. Крики, стоны, команды, мат. Язык я понимал, хоть он и был для меня новым. Сосредоточился на своем состоянии. А было оно, надо сказать, хреновым. Сказывались работа капсулы и экстренная разморозка. Тут рядом с моей капсулой появилась какая-то рожа и, заслонив собой свет, заорала. «Встать, мясо! Бегом к выходу!» Ну и заодно простимулировала меня ударом электрошокера. Я выгнулся дугой и не смог сдержать крика. Однако, как ни странно, это помогло мне взять тело под контроль. Я выбрался из капсулы, обнаженный, как и множество людей вокруг меня. Все они имели синеватый оттенок кожи, что через сутки должно пройти. Схватив сверток оранжево-красного комбинезона, лежавшего рядом, я стал быстро его надевать. Рожа в черном легком бронескафе в это время будила других, заставляя их шевелиться. В огромном ангаре, похоже, это судовой трюм, было множество капсул, около 1000 в несколько рядов, может и больше, я не все видел. Но подняли немного, человек 300-400, видимо, размораживали партиями. Кольцо ошейника на моей шее — неприятность, но невеликая. Пока он мне не мешает, убирать не буду. Для начала нужно понять, где я вообще. На корабле или на космической станции? Пристыковано ли судно? Если да, то на станции уже можно будет поработать и устроить побег в одно лицо. Нас выстроили в огромную оранжевую змею. У всех рабов были комбезы одного цвета, оранжевые. И погнали по коридорам, стимулируя скорость движения ударами дубинок и легкими вспышками боли через ошейники, чтобы мы понимали, кто тут хозяин. Так мы пробежали через шлюзовую. Впереди образовался затор. Нас остановили, приказывая не шевелиться и бросаясь на тех, кто переминался с ноги на ногу. К слову, в колонии были одни мужчины, противоположного пола не заметил. И вот пока стояли, я и прикинул, как все так вышло. Как я докатился до жизни такой. О, это будет интересно. Знаете, если описывать в подробностях, целая книга выйдет, а то и две. Но в подробностях описывать не хочу. Воспоминания не самые приятные. В общем, так получилось, что меня перенесло в мир космической цивилизации. Объединение нескольких государств в альянс. Мое пленение. И пока я был без сознания, практически без тела, меня смогли ограбить. Из щели в моей ауре вытащили все, даже слепок памяти сняли. С помощью искина, где была копия моей личности, я смог бежать, уничтожив исследовательскую станцию. В том мире я задержался всего на 3 месяца, перебравшись на столичную планету, пленившего меня государства. И я бы задержался там и подольше, но космические технологии оказались почти вровень с магией, так что пришлось бежать. Благо, портал вернуть к тому моменту я успел, как и 2/3 своего имущества. Уничтожил главного псиона, который грабил меня. Шелхи пока не нашел. Бежал я так, чтобы аборигенов без ответки не оставить. Использовать мага-бомбу класса «Уничтожитель планет» не успел, а вот кинуть в столице амулет неудачника смог. В столице теперь жить вряд ли возможно. Амулет без привязки, его действие распространяется на всех. Неудачи будут сыпаться, и город быстро опустеет. Так что столица они, по сути, лишились, как только я ушел в портал. Жестко? Это я только одну планету хотел уничтожить. Планы были вообще пройтись там косой смерти. Но получил несколько плюх. Все же технологии высокие. И пришлось бежать. Ничего, их столица мигом опустеет. Люди будут на ровном месте падать и калечиться. Техника отказывать в самые неожиданные моменты. Мстя, на мой взгляд, слабая, но жители столицы вряд ли со мной согласятся. Там были нейросети и базы знаний. И, конечно, я успел их себе поставить. Но до побега выучил мизер. Только начал учить базы хакера. Хорошо, что успел к рукам прибрать базы знаний. Пусть немного, зато все военные высшего класса. У военных и взял. Я ведь там ничего не покупал. Все отбирал. Как они со мной, так и я с ними. Вернувшись в мир, где оставил девчат, я был в шоке, узнав, что местные устроили из моего дома бордель высшего класса. Для дворян. И мои девчата стали в нем работницами. Ведь сделать они ничего не могли. Мое возвращение изрядно напрягло местных. Еще бы. Я знал по меткам на аурах, кто возлежал на моих наложницах. Сначала уничтожил всю охрану дома. Ту, что я нанял. Герцог уволил и свое поставил. Среди клиентов борделя были маркиз и герцог, да и почти весь цвет аристократии. Все они умерли. Я ведь еще после прошлого мира не отошел. Злой был как черт, а тут это. Пришлось полгода на месть потратить. Треть я на месте перехватил, остальные в бега подались, спасаясь от разъяренного архимага. Они вообще о чем думали? Какой-то шарлатан, предсказатель сообщил, что я погиб, и сразу все поверили? Что за бред? В общем, я нашел и уничтожил их всех. Это было для меня принципиально. Жаль, до троих не добрался. Самоубийствами жизнь покончили. Не хотели уходить в мир иной, как другие, с жуткими пытками. Да, приходилось реноме держать, чтобы боялись. Удовольствия мне эти пытки не доставляли, но надо. Девчатам я выдал богатое содержание и, попрощавшись, отправил в другое государство этого мира, выдав им дворянские патенты. А дальше они уже сами искали свое счастье. Ну а сам я жил в своем замке в долине, учил базы знаний. Немного их было. Честно сказать, из сейфа начальника военных верфей я смог увести всего 3 бионейросети с имплантами усиления. Одна нейросеть была универсальная, ее я себе и поставил. Было также 5 пакетов, в каждый из которых входило определенное количество баз знаний по специальности. Тут были военный хакер, корабельный инженер, станционный инженер, инженер-конструктор и инженер-программист. Ну да, а что еще могло быть у начальника верфи, у которого я оказался случайно, прилетев зайцем на грузовом судне? Ну да неважно. Я все выучил, и новые знания отлично легли на уже у меня имеющиеся по конструированию космических кораблей на магии. 3 года я жил в долине. Все это изучал и уже собрался даже начать строить корабль, совместив эти мои знания. А тут раз на меня местный божок вышел. Этот имел форму медузы. Их тут много, паразитов было. Но до этого мы как-то не пересекались. Взаимных интересов не возникало. Вообще, мой первый учитель рассказывал, что ему как-то приходилось помогать одному божку в качестве наемника. И тот ему после этого усилил магические силы. Этот вышедший на меня наглый божок заявил, что у него пропала нужная ему вещь, не уточняя, что это. Мол, ушла за кромку миров и появилась где-то в одном из миров ветки Содружества. Однако точных координат мира божок не знал, хотя имел привязку к пропавшему предмету. Вот он и хотел отправить меня по нити, которая вела к пропаже, чтобы я нашел ему потерю и вернул. Причем не нанимал меня в качестве наемника, а просто приказывал, давя своей силой. Мне это не понравилось, и был бой. В долине я хозяин, у меня тут и пушки были. Конечно, силы были не в мою пользу. И особой надежды победить у меня не было, поскольку божок не аватара прислал, а сам появился, подавляя своей мощью. Однако случилась неожиданность, я победил. В общем, убил я этого башка и сразу стал поглощать восьмую оболочку его души. Немало книг я прочитал об этом и знал, что делать. Вообще, в таком случае желательно принять помощь другого мага. Тогда освоение пройдет быстро, за пару лет, а иначе могут потребоваться десятилетия. Тут стоит прерваться и пояснить этот момент. Оболочек у простых смертных всего 6, а у магов 7. У таких вот башков, до нормальных богов им далеко, 8 начал души. По сути, это бессмертие и немалые магические силы, а также возможность перерождаться с прошлой памятью. У меня так было, но разово. 8 оболочки души у меня до этого не имелось. Видимо, просто редкий сбой случился. К слову, башками становятся сильные маги. Этот тоже был человеком, но башки предпочитают принимать трудноубиваемые формы. Попробуйте убить медузу. Это вообще что-то с чем-то. Мне в этом помогла плазма. Также башки могут легко возвращать себе прежний человеческий вид. Поглощение 8 оболочки заняло у меня 2 недели, но я справился. А ингредиенты от тела башка отправил в кладовку со стазисом. Что мне это дало? Я начал терять магию. С перестройкой души начались проблемы. Силы то увеличивались скачками, то уменьшались. И пока дар не стабилизируется, пользоваться магией я не мог. Точнее, мог, но это было очень нежелательно. Готовыми артефактами и амулетами, пожалуйста, но своим даром не стоит, а то мало ли чего. Сколько будет приживаться 8 оболочка, я тоже не знаю. Тут может лет 10 пройти, а то и 100. Я проверял себя амулетами, и результаты были неоднозначные, прыгающие. А тут привязка к 8 оболочке башка. То самое, из-за чего божок меня побеспокоил, и что перешло ко мне по наследству, начала истончаться. Вот-вот прервется. А я, имея натуру хомяка, терять ничего не хотел. Мое. Использовать портал не было возможности, так как я не знал координат нужного мира, поэтому решил отправить душу. Когда-то я читал в одном древнем фолианте о такой возможности, а теперь и сам мог это делать. Тело оставлю под стазисом в подвалах замка. Душе и слиянию с 8 оболочкой это не помешает. Заодно развеюсь, а то заскучал в замке. Вовремя этот божок меня навестил. Подготовка заняла неделю, после чего моя душа по той привязке полетела в нужный мир. Я надеялся, что тело мне достанется подходящего возраста, но и не слишком далеко от пропажи башка. Сработало, как всегда. Меня выкинуло в нужный мир. Связь с искомым предметом усилилась. Но когда я очнулся, то осознал себя младенцем, причем еще нерожденным. Мне было 5 месяцев. В это время как раз начинает зарождаться душа. А в этого младенца поместили готовую душу. Мою. Надо сказать, я был изрядно этим расстроен. К счастью, заняться было чем. Пространственная щель на ауре была при мне и пусть скинула все до нуля, но я заранее просчитал это, и потому она была пуста, и я ничего не потерял. Вот я и качал ее до самых родов, да и после тоже. После родов я выяснил, что являюсь одним из детей, которых рожали наложницы от воинов или хозяев. Мальчиков определяли в воины, местные янычары, а девочек — в прислугу. Вот я и оказался среди таких янычар в замке местного герцога. Вполне неплохо прожил там 8 лет, отлично укрепив тело. Пока не сбежал. Почему? Да надоело. Я начал путешествовать. Планета была восхитительна своей девственной природой. Мир был диким, никакой космической цивилизации тут и не пахло, хотя чуть позже я и приметил редкие бластеры и угольники у дворян. Древность древностью, значит, и работорговцы тут были. Я уже слышал, что люди с неба покупают себе рабов. В прежнем мире я узнал, что ставить новейшие био-нейросети можно с 16 лет. До этого их ставили в 18. Тут нейросети наверняка тоже были, но когда их ставят, я не знал. Поэтому решил так. До 17 лет изучаю планету, а потом выхожу на продавцов живым товаром и через них становлюсь одним из таких рабов. Мой план сработал наполовину. Меня вырубили станнером, когда под вечер я вошел в город, где стоял бот работорговцев. Видимо, недобор был, и людоловы хватали всех подряд, включая и таких одиночек, как я. А вырубили точно станнером. Я слышал знакомое шипение. Очнулся уже тут после криозаморозки. Язык мне, видимо, внедрили, пока я без сознания был. Такие капсулы языку не учат, они только морозят. Что я могу сказать? До 18 лет мне осталось 3 месяца. Время криозаморозки я не считаю. Щель я накачал до такого уровня, что она готова принять 39 тонн. Причем 38 из них были уже заняты натуральным продовольствием высшего качества. Окорока сам коптил. Я планировал продать их в дорогие рестораны и таким образом заработать наличные средства. Полтонны оставались свободны, в резерве. Пробуждать магию я не стал, обошелся без инициации. Уверен, что аура еще бурлит и восьмая оболочка приживается. Это дело не быстрое, как я понял. Однако магии я все же не лишился. Не сразу, но я понял, что являюсь псионом. В прошлом мире Содружества они тоже были и меня не впечатлили. Раскатал даже сильнейших. Потому по мне и ударили дредноуты с орбиты. В этом мире, как я понял, я был слабым псионом и владел только телекинезом. Первые всполохи дара проявились у меня в 2 года, и с тех пор я их качал. Было бы сил побольше, многое бы мог делать. Но и сейчас могу поднять валун в полтонны или наносить такие удары, что даже металл сминается. Жаль только, что недолго. 10 минут в полную силу работаю, а потом пару дней слабость ощущаю. В принципе, на этом все. Тело мне отличное досталось и было хорошо мной натренировано. А теперь вживаться будем. Теперь по поиску того, что божок потерял. Уже на 3-й день после рождения я понял, что того, что я ищу, на планете нет. Чувствительность у меня была высокая, я начал проверять и, ура, путеводная линия вела на другую сторону планеты. Тут меня покормили грудью, я уснул, а когда проснулся, проверил и выяснил, что нить линии уходит вверх, на небосклон. Стало ясно, что потерянная находится где-то в другом месте, на другой планете. Наша планета крутится, потому и результаты выдавались такие, то в одну сторону, то в другую. Привязка больше не истончалась, и поэтому я особо не торопился. Найду, устрою охоту за потерей. Вот и все. Как видите, вполне кратко изложил. А планы у меня такие. Пожить тут еще 40 лет. Надеюсь, что оболочка приживется, и я смогу пользоваться магией. Сделать портал, я помнил все его конструкты и плетения, и вернуться в свой мир, в свое тело. Хотя, возможно, это тело оставлю. Оно мне тоже нравилось. Планета была с полуторным тяготением по сравнению с теми планетами, где я привык бывать, и тело ощущалось сильным и крепким. Тут нам подали новый сигнал, и колонна рабов пришла в движение. Я понял, что мы все же находимся на станции, а не на другом судне. Пусть знания у меня из другого мира, но основы те же, так что разобрался. Точно станция, только тип неизвестен. Я решил не тянуть. Если это пиратская станция, в чем я был уверен, то побег удастся. Не хочу в рабах быть. Еще поставят рабскую нейросеть. И что потом делать? Вообще-то я ценное приобретение. В прошлом мире Альянса медицинская капсула показала уровень моего интеллектуального развития в размере 176 единиц. Вряд ли тут будет ниже, а это уже ценность. Такие показатели — редкость. Тем более я псион, пусть и слабый. Как бежать, я продумал заранее и осуществил свой замысел немедленно, пока контроль за нами был снижен. Впереди стоял чел в дорогом, навороченном скафе, Я видел такой впервые, у других охранников они были куда хуже и дешевле. Чел явно занимал высокий пост. Возможно, это кто-то из начальства. Дорогое приобретение. Убирать в щель живых я не могу, они умирают. Но что будет с этим работорговцем, меня не волновало от слова «совсем». Причина выбора мной именно этого чела была очевидна. Навороченный скаф. Этот скаф, как стартовый капитал для меня самое то. Весит он 250 кг на глаз. Ну, край 300. Явно дорогой. Из всего, что до сих пор попадалось мне на глаза. Это самое дорогое и крутое. Чел в скафе стоял и молча наблюдал за нашей колонной. Боковые коридоры охранялись боевыми дроидами. Да и охранники держались рядом, подгоняя нас. Бежали мы быстро и трусцой. По-другому это не назвать, и коридоры все не кончались и не кончались, хотя мы уже километра пробежали. В данный момент я наблюдал троих, которые не были в робах рабов. Этого в крутом скафе и двух охранников. Один из них бил дубинкой кого-то спереди, а второй — сзади. Касанием левой руки я убрал ошейник в щель. Он реагирует на эмоции и бьет током. Я уже 6 раз получал. После чего рванул с места. На рывок я пошел, когда до стоявшего на месте чела в крутом скафе оставалось 3 метра. И несмотря на скорость, которую я набрал, он успел среагировать. Вокруг скафа засияла пленка силового поля. Она отбивала многое. Остановила бы плазму или снаряды. С иглами остановила бы и мою руку, если бы в ней был нож или если бы рука двигалась быстро, в замахе. Но увидев пленку щита, я, падая на пол, замедлил удар, отчего чел прыжком почти ушел в сторону. И все же я смог коснуться его левого бедра кончиками пальцев правой руки. Причем левой рукой я убрал в щель и участок пола, провалившись вниз и таким образом уйдя от выстрелов двух охранников. Отбить стволы их станнеров я бы смог, но решил не светить, что являюсь псионом. Хотя кому еще можно приписать исчезновение пола и чела в скафе? В общем, у меня была причина не использовать телекинез. Он энергозатратный, и тратить силы на такую ерунду я не хотел. Мало ли где еще пригодится, когда потребуются все силы. Последнее, что я увидел в коридоре, падая вниз, это как все рабы валятся на пол, дергаясь в припадке боли. Кто-то активировал ошейники, обездвиживая остальных и не давая им бежать. Пусть болью, но это действенный способ. Честно сказать, сейчас я бы не рискнул бежать. Однако, зная язык и письменность этого мира, по надписям на стенах я понял, что это станция, и решил, что я вполне смогу освоиться в этом мире. Большего мне и не нужно. Спасибо, что довезли, а дальше я сам. Станнеры все же сработали. И пусть досталось мне не в полной мере, так как пол частично экранировал, но легкое онемение ног я получил. Оказавшись под полом, осмотрелся. Тут пустота была. Убрал следующий участок под собой и упал, мягко приземлившись на руки и на ноги, уже в технический туннель. Хорошо, что кабелей на потолке не было, а то запутался бы. Темень в туннеле была, хоть глаз выколи. Сразу вскочив на ноги, я отпрыгнул в сторону. Сверху кто-то заслонил свет в проеме, и вниз спрыгнул один из охранников с оружием в обеих руках. В правой — станнер, в левой — игольник. Я принял охранника на руки, отправив его в щель, и рванул прочь. Следующего охранника убирать уже некуда. Свободного места едва 40 кг осталось. Да, чел с навороченным скафом весил чуть больше 300 кг. Но из них 70 кг — сам владелец скафа. Выкину его, и место освободится. Второй охранник имел легкий пустотный боевой скаф. По модулям я понял, что боевой. Сам скаф 30 кг и чел под 100 кг. А еще куски пола общим весом 8 кг. Я тут же от них и избавился, освобождая щель от излишков. Второй охранник не рискнул прыгать, ждал подмоги. А когда она подбежала, я уже скрылся в хитросплетениях коммутационных коридоров, уходя из технических туннелей в воздуховоды. Бежать было тяжело, пришлось выставить перед собой руки, чтобы в темноте не врезаться во что-нибудь или не свалиться в вертикальную шахту. Скорость, соответственно, была невысока. Но уйти за ближайший поворот я сумел. А дальше, уже навострившись, так и двигался. Думаю, этот сектор станции уже перекрыли и выделили группы для моей поимки. Наверняка тут ранее уже случались побеги. И что делать в таких случаях, они знали. Дроидов сейчас нагонят в туннеле и воздуховоды, и они меня быстро найдут. Однако я не собирался здесь задерживаться. Жаль, комбез меня демаскировал, да и синюшность кожи еще оставалась. Это не позволяло мне выйти спокойно в коридор и слиться с местной толпой. Поэтому нужно было изменить облик. Для начала хотя бы одежду поменять. Прическа пока останется, какой была. А была она у меня лохматая. Волосы длиной 10 сантиметров. Надо будет постричься. Я заметил, что тут вообще много разных причесок носят, а немало и вовсе лысых. Итак, я шел по воздуховоду и поглядывая изредка в вентиляционные отверстия. Пока были какие-то склады, коридоры, и народу в них хватало, но все они были обычными людьми, инопланетян и негуманоидов я пока не видел. В прошлом мире Альянса было немало разных рас, в составе Альянса состояло 7, и одна раса была негуманоидной. Правда, из всех них я видел представителей только 3 рас. 12-е окно воздуховода показало мне типичный мужской туалет общего пользования с 10 кабинками и 6 писсуарами. Он был на удивление пустой, но им явно пользовались. Свет включен, у раковины грязные следы. В кабинках вроде тоже никого не было. Дверцы приоткрыты или совсем открыты. Запертых нет. Я отщелкнул зажимы. Пальцы у меня сильные, но все равно с трудом получилось. И толкнул решетку, которая на петлях отошла в сторону. Нырнув вниз головой, я на миг повис на вывернутых руках, после чего мягко спрыгнул на пол. 3-жды подпрыгнув, с силой захлопнул решетку. Проверив все кабинки, все оказались пусты. Я спрятался в одной из них. В кабинке я достал труп охранника в скафе. Его угольник привязку имел. Пока не скинешь, а вот станнер был вполне в порядке. Им я и вооружился. Что ж, теперь будем ждать. Ждать пришлось недолго. Уже через минуту сервоприводы открыли двери. В помещение, разговаривая, вошли 2 и встали у писсуаров. Видимо, они были членами одной команды и обсуждали проблемы гипердвигателя на своем судне. Я намеревался дождаться, когда парочка закончит свои дела и пройдет к умывальнику. А они взяли и не пошли. Никакой гигиены. А сразу направились к выходу. Я выстрелил им в спины. Один свалился сразу, а второго удалось уложить только с 3-го выстрела. Видимо, он имел защитный имплант. Я в него еще и 4-й раз выстрелил, чтоб наверняка. Да и по первому еще разок. А то кто его знает, когда кибердоктор из сетей сработает. Схватил одного за ремень и за шиворот и затащил в кабинку. Судя по утолщению на вороте, комбез у него был для космоса и мог временно становиться скафандром. Этого я запер в кабинке, будучи снаружи. Защёлка была обычная, я закрыл ее телекинезом. 2-го я оттащил в другую кабинку и заперся с ним внутри. У этого был темно-зеленый комбез, я такие немало уже видел в коридорах и понял, что они тут, видимо, самые распространенные. Ну и начал снимать. С застёжкой разобрался быстро, и уже через 10 минут я щеголял в трофейном комбинезоне, который сам подогнался по моей фигуре, а чел, которого я раздел, был в моем, в рабском. Вернувшись к 1-му, я снял с него трофеи, убирая их по подсумкам на ремне. Его серебристый комбез я тоже снял и убрал в щель. Но это были еще не все трофеи. У обоих в крепежах на бедрах было по планшету. И у одного был свободный доступ, а у 2-го только по паролю. Тот, что был в серебристом комбезе, оказался медиком, и как раз его планшет был запаролен, и мне нужен был пароль, чтобы с помощью планшета отключить им сетки. Поэтому я стал приводить их по очереди в сознание и допрашивать. Время от времени в туалет кто-то заходил и уходил, но мне это не мешало. Я зажимал пленнику рот и дожидался, пока свидетель или свидетели не уйдут. Так и работал, но торопился, так как время утекало. Мне удалось получить не только пароль к планшету, что позволило сразу отключить обоим сетки и войти в сеть станции, но и пароли к трем банковским чипам, которые были при этих двух парнях. Сумма, казалось, была небольшая. 12 800 набралось, но при допросе многое становилось понятным. Деньги тут назывались креды. В основном это были электронные средства, и стоимость их оказалась высока. Хороший специалист, корабельный техник в ремонтном доке, получает зарплату около 500 кредов, инженер — 1002, а то и 5. Это зависит от опыта и выученных баз. Малое судно с гипердвигателем в базовой комплектации можно купить 1020. Неплохие расценки. Я также выяснил, что в этом содружестве живут только люди, других рас нет. Разве что арахниды, архи, но это другое дело. Пока с ними перемирие, а так постоянно воюют. Нахожусь я на пиратской станции Варга, и они пираты, а не работорговцы. Но работорговцы тут тоже есть, им сегодня как раз доставили товар. И о том, что один раб сбежал, а продавец, доставивший товар, пропал, они слышали. Но восприняли это как байку. Такое тут редкость, ведь с ошейником далеко не убежишь. Времени, как я уже говорил, было мало. Нужно было прекратить поиски, хотя бы на время. И я решил, что один из парней, тот, что внешностью пусть издали похож на меня, побудет временно мной. На того парня, что был в моем комбезе, я надел свой ошейник, просто представил данную вещь на его шее, вызывая ее из щели. После чего за шкирку вытащил тело, обработанное станером. Часов 5 он точно проспит. Из кабинки выволок его в коридор и бросил на пол, созывая прохожих. Люди набежали быстро, и это помогло мне затеряться в толпе. Я уже не опасался, что меня узнают. Синюшность кожи проходила на удивление быстро. Второй пленник остался запертым в туалетной кабинке в бессознательном состоянии. Этот тоже часов 5 проспит, если раньше не найдут, а мне всего часа 3 и нужно. Вскоре примчалась охрана торговца. Рабу выдали пару пинков, но смысла пинать бесчувственное тело не было, поэтому они закинули его на платформу и улетели. Я в это время уже быстрым шагом направлялся в сторону одной из шлюзовых и на ходу работал с планшетом, делал бронь на ближайшее судно. Бронь прошла. Судно уже стояло у шлюза и через полчаса должно было отойти. Я выбрал его, потому что оно отходит раньше всех из судов, и пусть летит на другую пиратскую станцию, плевать. Главное — эту покинуть. Поняв, что с трудом на него успеваю, я вызвал через планшет такси. Вскоре прибыла платформа, и я рванул в нужную мне сторону. По пути посетил пару лавок. Продав трофеи, оба планшета и мелочевку, я заработал 110 кредитов и купил себе планшет с банковским терминалом. Когда прибуду на другую станцию, подключу его там к какому-нибудь банку. У того же торговца я купил мощный навороченный планшет, болванки разных хакерских программ, технический тестер, технический планшет с программами и малый инструментарий. На этом все, так как время поджимало. Поскольку в щель при свидетелях не уберешь, я отправил вещи в купленный тут же баул и дальше на той же платформе долетел до шлюзовой. Успел за минуту до отхода. Расплатился за доставку, отдав 700 кредитов, и меня провели в каюту. Каюта оказалась двухместной, и вторая койка была занята. Я познакомился с попутчиком. Им оказался пират, который возвращался с отдыха, на планете был, прерывал пустотный стаж. Так и летели с ним четверо суток. До самого прыжка я сидел в напряжении, а как ушли, понял. Все, сбежал. Из-за одного раба гонять суда и корабли не будут. Скорее махнут рукой. Сбежал, значит, повезло, фартовый. Разве что из-за того чела в навороченном скафе будут меня искать. Да и то не факт. Надо сказать, с попутчиком мне повезло. Он, как и я, был из диких, хоть мы и с разных планет, и быстро признал меня за своего. Я сказал, что новичок, завербовался в картель на другой станции. Но он и вводил меня в курс дела, и мне многое стало ясно. В Содружестве состояло порядка 70 государств от разных империй, республик, королевств, директоратов и герцогств. Ближайшими к этой части галактики были три государства, две империи и республика. Империя Аббан, империя Геза и республика Донна. Попутчик советовал мне брать гражданство именно республики. Аббан — государство с официальным рабовладельческим строем, тогда как Геза нет, и обе империи постоянно воюют. Поэтому, если нет желания воевать за чужие интересы, то соваться туда не стоит. А в республике тишь да гладь, и законы вполне неплохие. Сам пират зарегистрирован именно там. Официально он работает техником на одной из станций Фронтира, а неофициально, сменив данные, на пиратском судне, получая немалые деньги в долях за трофеи. Так можно подняться быстрее. Он планировал за год накопить на среднее судно и выучить нужные базы. А в ремонтном доке за него впахивает купленный им раб-техник, нарабатывая пирату официальный стаж. Вот и все дела. Мне это было не особо интересно, но дельных и толковых советов пират мне дал немало. И не думайте, что бесплатно. 500 кредов запросил. Но так как помощь его в виде советов была вполне реальной, я, не думая, перекинул деньги на его чип. Вот что мне удалось узнать. Во всех трех государствах гражданским официально продается техника и оборудование от пятого поколения и ниже. Шестое и седьмое пока используют государственные чиновники и военные. В продажу оно не поступает. Так вот, пират посоветовал, приняв гражданство, покупать сеть с имплантами не в единственной компании-монополисте нейросеть, а у военных. Нейросеть, беря военные сети, сильно, чуть ли не на треть, снижает их показатели, а военные продают полностью комплектные. Да, чуть дороже, но продают ведь. Базы знаний тоже, по пятое поколение продают, не выше. Могу и не выше четвертого купить, тут уж от меня зависит. В основном эксплуатируется техника и оборудование третьего поколения. Она составляет почти половину оборота. Это золотая середина цены и качества. По деньгам смотреть нужно. Так вот, по базам знаний. Можно приобрести базы знаний по технике шестого поколения, но для этого нужно состоять в какой-либо государственной программе. Наемник, спасатель или демилитаризация. Или во всех, или в какой-то одной. Продавать базы знаний и оборудование шестого и седьмого поколения гражданским запрещено во всех трех государствах. Но этот мой попутчик-пират прикупил технические базы знаний по седьмое поколение техники и выучил их. А уровень его знаний выяснился, когда он, вернувшись на территорию республики, как раз когда пустотный стаж прерывал, сдавал на сертификат. И ничего ему за это не было. Ведь он не продавал, именно это является нарушением закона, а купил, да еще и на фронтире, ничейных территориях. Это меня тоже заинтересовало. Оказывается, центральные миры Содружества имеют технику по восьмое поколение у гражданских и по десятое, одиннадцатое у военных. Выяснив примерный уровень местной техники, я понял, что если сравнивать с миром Альянса, где я бывал ранее, то там максимальным было 19-е поколение, а здесь не выше 11-го. Я в свое время учил базы как раз по 19-му поколению, наивысшему. Надеюсь, то, что я знаю, переплетется с местными технологиями. Ведь когда я приобрету свое судно, я собираюсь своими силами модернизовать его по максимуму. Попутчик дал еще одну подсказку. Я смогу купить у военных нейросеть шестого поколения, максимальную, седьмую, не продадут, если перед этим зарегистрируюсь в одной из государственных программ. Правда, и стоить она будет изрядно. Это я к чему? Например, купив и установив нейросеть четвертого поколения, я смогу взаимодействовать со всей техникой поколениями ниже и техникой, которая выше на две ступени, то есть пятого и шестого. Техника седьмого поколения меня к себе уже не подпустит, даже если я изучил базу знаний по технике седьмого поколения. В общем, сложно там все. Однако возможность приобрести именно шестое поколение сети имплантов меня заинтересовала. Жаль, что на рывок в центральные миры не уйти. Границы стерегутся строго и таких наглецов отслеживают. Тем более шестое поколение, как мне пояснил попутчик, это серьезный рывок вперед в технологиях. А пока я буду искать, где моя потеря находится, мало ли, вдруг занесет меня в центральные миры. А там лучше иметь шестое поколение сети, чем пятое, проблем меньше будет. Или вдруг потеря где-нибудь в неисследованном космосе. Тогда программа мусорщика, то есть демилитаризация, самое то для меня. Заодно пригодятся программы исследователь и картограф. Пока это все в планах. Для начала мне нужно узнать, куда тянется нить пропажи. От этого и буду отталкиваться. Если в центральные миры, то в наемники пойду, типа у меня там заказ. А иначе не пропустят, границы государств хорошо охраняются. И если не подашь заявку на пересечение и не получишь разрешение от посольств, поймают на границе. И в худшем случае грозит каторга. Сам полет особо не запомнился. Мне хватило 2 дней общения с попутчиком, чтобы разобраться, куда я попал. Кстати, очень сомневаюсь, что пират сообщил мне настоящие данные. Наверняка подставные выдал, иначе не был бы таким откровенным. Он ходил к знакомым, глушил с ними местное спиртное и возвращался только поспать. А я писал программы для взлома на специально купленном для этого планшете. Тот навороченный скаф нужно взломать, вытряхнув из него прежнего хозяина, и продать на станции, куда я лечу. Все же по поколениям этот скаф явно выше 5-го, и в республике мне его не продать. Проблемы с законом мне не нужны, ведь я тут десятилетиями жить буду. Биография должна быть чистой. А вот пираты купят. Точно купят. Да и второй скаф, принадлежащий охраннику, тоже продам. Пусть он заметно дешевле, но все равно чего-то стоит. Так и долетели. В этот раз к станции не швартовались. Подошел местный челнок, он и доставил нас на станцию. Я заплатил свою долю за доставку. Нас 12 человек было. И сошел на станции. На входе был терминал, в котором я купил абонемент на месяц. В этом мне помог местный таможенник. Да, они у пиратов тоже были, хотя и назывались по-другому — смотрителями. Через планшет я нашел неплохую гостиницу, на местной платформе такси, долетел до нее и заселился в номер улучшенной комфортности, то есть по размерам чуть больше стандартного, который снял на неделю. Про эту неделю особо и рассказать нечего, так как из номера я фактически не выходил. Писал программы для взлома, изредка покидая кровать, чтобы сделать разминочные движения. Я уже решил, что лучше сам взломаю и скину скафа работорговца. Я уже определил, что там и скин. И комп у скафа второго охранника. На 6-й день я закончил. Мои взломщики были написаны по методикам Мира Альянса, в котором я был в прошлый раз. Первым делом я занялся оружием. Всего у меня было 4 единицы. Ножей среди них не имелось. Были 2 станнера, причем одной модели, нелетальное оружие. Я посмотрел модель в сети. 5-е поколение, полицейское оборудование. Они не имели блока привязки, и пользоваться ими мог любой. Заряжались они от энергосети. Я их уже зарядил. Кроме станнеров были игольник и бластер. Оба с блоками распознавания владельца. Бластер 6-го поколения, а вот игольник аж 7-го. Видимо, это были трофеи с военных 1 из 3 государств, что граничили с фронтиром на этом участке. Технику и вооружение они используют фактически однотипные. За полчаса я взломал блок у игольника, а потом и у бластера, прописав их к себе. Теперь смогу пользовать. Пробовать пока не стал. Разобравшись с оружием, я достал охранника со скафом похуже. Уронил скаф на пол и поставил его на взлом. Вход для подключения был на шлеме в районе затылка. Пустил вирус, взломав пароль, убрал вирус, ввел пароль и, сменив его, активировал процедуру смены владельца. Заодно отдал приказ вскрыть скаф и вытащил труп прежнего владельца, который неожиданно оказался негром. Скаф я убрал в щель, как и труп. Тут от трупов сложно избавиться, потом выкину их в каком-нибудь пустом коридоре, перед тем, как покинуть станцию. Оба тела отправят в утилизатор. Это пиратские станции, тут с этим все просто. Хотя подождите. У пиратов ведь нейросети и, возможно, импланты есть. А если тела, продать какому-нибудь доктору? Пусть снимет с них, что ему нужно, а мне лишние деньги не помешают. Решено. Поищем такого доктора. Не должны сети успеть протухнуть. Это не био, что ставится один раз. С навороченным скафом было сложнее. Там и скин, и он может атаковать даже при мертвом владельце, если такой приказ был отдан последним. Как атаковать? А хотя бы пушкой наплечной. Он наверняка может самостоятельно двигаться. Тут усилители и сервоприводы мышц имеются. Так что он и в рукопашной грозный противник. Но, думаю, стоит программный запрет. Достал я скаф так, чтобы оказаться за его спиной. Молниеносно откинул заглушку и воткнул штекер в приемное гнездо. Скаф дернулся и завис. Вирус начал действовать. Вскоре я освободил скаф от прежнего владельца, почистил его, сменил пароли и провел предпродажную подготовку. Я нашел в сети такую модель. Неожиданно скаф оказался штурмовым 8-го поколения. Продать его сложно. Поди сыщи знающего пирата с таким уровнем баз знаний. Цену не нашел, видимо, договорная. Но подобный скаф 7-го поколения продавался в сети за 170 тысяч. А вот второй скаф оказался не военным, а полицейским облегченного типа 4-го поколения. Цены в сети от 7 до 9 тысяч, в зависимости от состояния. Мой был почти новый. С помощью технического планшета, через который я и управлял скафами, сделал их ТТХ, общий вид со стороны и выложил оба скафа на местных торговых площадках. Навороченный за 350, отметив, что согласен на торг, а второй за 9 тысяч. После этого я начал искать доктора. Оказалось, это легко. Связался с первым, кто откликнулся, и он без проблем согласился пообщаться. Местом встречи назначил тупичок на 3 этажа ниже моей гостиницы. Там фиксаторы повреждены. Когда платформа с доком подлетела, я достал из щели оба трупа. Свидетелей не было. Док просветил трупы медицинским сканером, мельком глянул на меня и сообщил цену. 50 тысяч. На этот чип, согласился я, стараясь не показывать, как изумила меня предложенная сумма. А ведь выкинуть тела хотел. Похоже, у одного из них стоит серьезная и дорогая сеть, и я даже догадывался, у кого. Впрочем, и та, 6-я, которую я хотел купить, стоила почти 100 тысяч, пусть и с имплантами в комплекте. Оплатив абонемент гиперсвязи с республикой, я посмотрел военные сайты. Эта информация была открытой, любой мог зайти и посмотреть прайс с ценами. Док перекинул мне на чип нужную сумму, меддроид погрузил тела в специальные мешки, сохраняющие материю, закинул их на платформу, и док улетел. А я вернулся в номер и вскоре выяснил, что оба моих лота уже забронированы. Покупателями оказались владельцы станции. Была метка от администрации станции. Кто еще, как не они? Что-то чуечка вдруг разыгралась. Встретил я их с уверенным видом. Да и что они мне сделают? В рабство отправят? Так я снова сбегу, причем уничтожив эту станцию, чтобы руки ко мне не тянули. К счастью, чуечка хоть и разыгралась, но все прошло благополучно. Прибыл представитель от хозяев. Похоже, главный телохранитель, а может и начальник СБ станции. С ним были 2 солдата и спец. Явно техник, который осмотрел оба скафа. Товары не забрали и честно расплатились со мной чипами с деньгами. Никакого торга, все по цене лотов. Однако чуечка разыгралась не зря, что-то добудет. Поэтому я сразу забронировал место на ближайшем рейсе, который отходил через 30 минут и рванул туда на вызванной платформе. Чуечка начала стихать, как только судно ушло в гиперпрыжок. Из-за спешки я не узнал заранее, куда летим, и уже в пути выяснил, что на другую пиратскую станцию. Их тут, кстати, много, За месяц можно полсотни облететь. Но до той, куда мы летели, недалеко. Всего 2 дня в прыжке, и будем на месте.